Глава 14. Реперная точка. Усталость накатывала тяжелыми волнами. Лард уже не помогал, да и просто не лез в горло. За последнее время лорд Дай выпил его больше 10 кружек. До окончания срока ультиматума оставалось всего 3 часа. К этому моменту все последователи Единого были обнаружены и арестованы. Хотя далось это дорогой ценой. Отбивались они, как безумные. Впрочем, почему как? Безумными они и были. Невзирая на все свое мастерство и благословение Ариса, более 30 горных мастеров и 6 теней Верити погибли, поскольку многие группы фанатиков защищали кархуинские десантники из корпуса Веры, а эти воевать умели хорошо, да и оружием обладали неплохим. Даже 6 тяжелых десантных плазмеров ухитрились каким-то образом привести на Элиан. Похоже, Единый готовился к захвату планеты давно и прикрывал корабли своих последователей, иначе их обнаружили бы сканеры керхадов. Последнее тщательное эгрегориальное сканирование не выявило более ни одного фанатика за пределами лагерей, где их содержали. Все до последнего оскверненные служителями твари храмы были подготовлены к уничтожению, причем полному, на молекулярном уровне. Ради этого барды, выстроившиеся вокруг планеты в защитном коконе секторальных станций, поделились каким-то странным оружием, точнее взрывчаткой, маленькими коробочками из неизвестного золотистого материала, которые заложили в основание храмов. По словам контролирующих, все в радиусе 300 метров после активации этих коробочек обратится в прах, причем вглубь на те же 300 метров. Мало того, будут полностью развеяны все энергетические и эгрегориальные структуры в периметре распада. Управляющий контур в виде кольца с голубым непрозрачным кристаллом вручили лорду Даю, сообщив, что для активации потребуется дважды нажать на этот камень. Регент покосился на стол, заваленный амулетами и аппаратурой связи, затем тяжело вздохнул. Как же ему надоела вся эта ответственность. Вспомнилось собственное стремление к власти в прошлом, и лорд Да едва не прокрутил пальцем у виска. К чему стремился, идиота кусок? Зачем стремился? Теперь, после того, как на своей шкуре прочувствовал, что такое эта самая власть, все его желания сводились к одному – чтобы императоры поскорее вернулись и сняли с него эту неподъемную ношу. Можно будет уехать в дальнее южное поместье у моря и наконец-то как следует отдохнуть, напиться до беспамятства, завалиться в бордель, ведь еще не стар, поохотиться в свое удовольствие, почитать любимые книги старых философов, которым давно не притрагивался из-за полного отсутствия времени. Да мало ли еще что. Главное, не будет висеть над головой этот проклятый груз. Что, устал? Неожиданно раздался чей-то гулкий голос. Регент поднял глаза. Напротив сидел непонятно откуда взявшийся Арис с потертой флягой в руках. Впрочем, не стоило удивляться его появлению. Бог, как-никак. На, хлебни чуток, полегчает. Протянул флягу гость. Лорд Дай машинально взял ее и сделал хороший глоток. В то же мгновение его глаза полезли на лоб. Дыхание прервалось. Показалось, что он хватил жидкого огня. Судорожно пошарив по столу, регент схватил недопитую кружку с остывшим лартом и залпом опустошил. После чего, слегка отдышавшись, просипел. «Что это?» «Спирт», — любезно проинформировал его тоже сильно, судя по всему, уставший Арис. «Чистый спирт. Еще будешь?» «Нет, нет, нет!» — поднял ладони регент. «Для меня это слишком. Я лучше по старинке, вина». «Что там, барды с Веркитом? Нашли что-нибудь?» «Нашли, но не совсем то, что надо», — вздохнул бог войны. «Границы в той микровселенной слабоваты. Тварь может прорваться. Но искать дальше уже некогда, придется укрепить их всем, чем возможно. Тем более, что подошли палачи, целых 3, так что есть немалый шанс продержаться до подхода Радужного. «Да, барды сообщили, что ваши пятеро справились с каким-то опасным делом. Причем говорят, что там тоже единый нагадил». «Везде эта сволочь отметилась!» Регент скривился и грязно выругался, предположив результатом скрещивания, каких мерзких животных является он и псевдобог. «Полностью с тобой согласен», — хохотнул Арис, делая очередной глоток огненной жидкости. «Да, пятеро летят на Элиан в максимальной спешке. Вроде бы должны успеть». Он ненадолго умолк, а затем обрадованно заявил. «О, пришло сообщение через ментал, что Веркит сотоварищи будут здесь через несколько минут. Тянут они микровселенную, хотят проход поближе расположить, но...» Договорить бог войны не успел. Вокруг лорда Дая внезапно вспыхнуло яркое многоцветное свечение и начала нарастать какая-то странная сила. Арис никогда ни с чем подобным не сталкивался. А затем из окон кабинета донесся громовой голос, идущий, насколько понял, выглянувший наружу бог войны, с императорских башен Элиандара. «Да здравствует император Дай Первый! Да будет его правление долгим и радостным!» На застывшем в ошеломлении регенте, словно темная дымка, появился серый императорский плащ, а лицо его медленно затянул туман. Через несколько мгновений из этого тумана донеслись такие ругательства, что даже Арис заслушался. Прежняя тирада лорда по сравнению с этой была верхом дипломатического этикета. «Это что же, пятеро погибли?» — выдохнул новоиспеченный монарх. «Вряд ли. Храд точно живой. Я бы почувствовал его смерть», — отрицательно покачал головой бог войны. «Тут что-то другое. Да и голос этот не сообщал о смерти императора». В этот момент дверь распахнулась от пинка с той стороны, и в кабинет буквально влетел Киртал с ошалевшими глазами. За ним спешил не лучше выглядящий Ланиг. Увидев перед собой туманную маску императора, оба резко остановились, затем глава тайной стражи выдохнул. «Что случилось?» «Не знаю», — глухо ответил лорд Дай, убирая маску. Он откуда-то знал, как это сделать, хотя магом до этого не являлся. «Почему же тогда?» Киртал опустился на ближайший стул, сил у него не было. «Неужели?» Он не договорил, прерванный появлением Веркита. Тот окинул хмурым взглядом растерянных людей и невозмутимого бога, после чего, вынув из рук Ариса флягу, в которой спирт, похоже, никогда не кончался, сделал несколько больших глотков. Занюхав рукавом, повар вернул флягу, что-то зло пробурчал себе под нос, после чего наконец-то соизволил объяснить, что происходит. «Живы эти разгильдяи! Живы! Их и раньше-то было очень проблематично убить, а сейчас и вовсе невозможно. Вот только поднялись на такой уровень, что императорами быть уже не могут. Для них это все равно, что вам руководить песочницей с маленькими детишками. Да и переходу они могли помешать. Такие переходят только, когда готовы к этому, а мальчишки однозначно не готовы». «Почему это не готовы?» – перебил его Киртал. «Вся планета готова, а они нет. Ведь все только благодаря им и случилось. Да и вообще, они лучшие из всех, кого я знаю». «Потому что лучшие и не готовы», – криво усмехнулся Веркит. «С них спрос особый, тем более, что дано им больше других. У мальчишек, да и девчонок тоже, еще куча задач здесь, которые только им решать. Так что, если бы они остались императорами, то задержали бы переход всего Элиана. Потому кто-то свыше, и хотел бы я знать, кто именно, снял с их эту обязанность, передав лорду Даю, который намного лучший правитель. Поздравляю! Твое Величество!» Поименованное Величество с похоронным выражением на лице молча подошло к Арису, буквально вырвало у него из рук флягу и надолго к ней присосалось. На сей раз Дай пил спирт, как воду, и не чувствовал этого. Слишком сильным оказалось потрясение. «Силен!» — уважительно покивал бог войны. Не упейся только, у нас еще дел море. Не упьюсь, негромко ответил император. Значит, мне теперь до конца жизни все это на себе тянуть? Угу, подтвердил Веркит. Слава тебе, Всевышний, что наконец-то императором стал нормальный администратор, а не безбашенные юнцы. Ладно, к делу. У нас все готово. Барды завершили открытие перехода в микровселенную и разместили его перед Элианом в круговую. Сейчас любая попытка попасть на планету приведет пытающегося только туда. Пригодная к жизни планета там имеется. Не слишком комфортная, но для фанатиков и такая сойдет. А радужный как сюда попадет? Поинтересовался Арис. Не волнуйся, хоть он, хоть завоеватель попадут куда надо, усмехнулся повар. Командуй, твое величество, пора убирать последователей единого с Элиана. А потом сноси храмы, только потом. Переходы прямо в лагерях откроют? Хмуро посмотрел на него, все еще не смирившийся со своей судьбой император, одновременно осознавая, что деваться все равно некуда. «Уже открыли», — сообщил незаметно появившийся в кабинете безумный бард. «Не императорский кабинет, а проходной двор какой-то», — недовольно пробурчал Ланиг, на самом деле обрадованный кандидатурой нового повелителя, с которым за последнее время хорошо сработался. «Лорд, дай уж всяко лучше, чем неопытные мальчишки, которым еще неизвестно, что в дурные головы взбредет. Особенно, если вспомнить кое-какие их эскапады. В таком случае начинаем», — приказал Дай. Как ни удивительно, но алгоритм перемещения блуждающего города, полученный от нурхенцев, оказался на удивление точным. В каждом из миров, где оказывались путники, имелись следы его пребывания, а в шестом оказался и он сам. Командор переместил спутников к границе защитного поля и пересек ее, поманив остальных за собой, чтобы в случае неожиданного перемещения города не разделиться. Великий маг не знал, почему его интуиция так требовала найти это странное образование, но предпочел довериться ей. Через некоторое время все оказались на центральной площади, посреди которой высился смятый шар. Вот только Руквин, вслушавшись, понял, что ощущение жизни сильно ослабело по сравнению с прошлым разом. Это говорило о том, что город медленно умирает. Биолог подошел к командору и сообщил об этом. «Позови его», — попросил тот. Кивнув, Руквин выполнил просьбу, но, прежде чем он услышал отклик, прошло довольно много времени. «Это опять вы?» — раздался в сознании каждого слабый голос. «Зачем вы пришли?» «Ты хотел встретиться с Радужным. Мы можем помочь его найти». «Поздно. Энергии почти нет». «Это не слишком большая проблема». Командор сформировал какое-то невероятно сложное плетение. Эльдар, стоявший поодаль, даже приблизительно не понял его сути. «Ты сможешь адаптировать энергию вот этого вида?» «Этого смогу», — слегка оживился голос. «Но откуда она в этом кусте реальностей? Здесь такой просто нет». «Пространство бета», — отмахнулся великий маг. «Открываю полноценный канал, подключая накопители». «Благодарю!» — голос обрел прежнюю мощь. «Я понял. Похоже, это самое пространство в бета находится недалеко от моего дома». «Зачем ты ищешь Радужного?» — поинтересовался командор. «Только он или сущность его уровня сможет вернуть меня домой, поскольку это другой вектор времени, угловой». «Да уж, одно твое присутствие вредит местному мирозданию, да и тебе здесь не сладко». «Это слабо сказано», — в голосе города зазвучала нотка иронии. «Но кто ты такой?» — командору, похоже, было любопытно. «Я не смогу объяснить, в вашем языке просто отсутствуют такие понятия. Я — разум, инстинкт, множество, общность и разность в одном лице. Это единственное, что я могу сказать». «Хорошо, пусть так», — кивнул маг. «Я знаю, куда вскоре придет Радужный». «Куда?» — оживился город. «На родную планету вот этих разумных», — командор показал на элианцев. мы идем именно туда. К сожалению, точных координат я не знаю. Иду по следам их перемещений из мира в мир». «Зачем так сложно?» – удивился город. «После того, как у меня появилось вдоволь энергии, я смогу отследить их путь с другой стороны реальности и мгновенно переместиться туда. Оставаясь в моих границах, вы переместитесь вместе со мной». «Хороший вариант», – кивнул маг. «Еще энергия нужна?» «Пока нет». После недолгого молчания город спросил. «Куда перемещаться? К столице планеты?» «Да», – подтвердил командор. «Внимание! Переходим!» Граница города на мгновение потемнела, а затем снова стала прозрачной. И Горд увидел вдали до боли знакомые башни Элеандара. «Дома!» — облегченно выдохнул орк. Выдворение фанатиков на планету микровселенной шло своим чередом. Они упирались всеми силами, подсознательно чувствуя, что ничего хорошего их там не ждет. И, в общем-то, были недалеки от истины. Их бог, как только ему станет не хватать энергии, сожрет своих последователей без малейших сомнений. Но жалеть идиотов, хотевших отдать родной мир в лапы такой твари, никто не собирался. Они полностью заслужили свою участь. «Когда закончите?» — повернулся император к Керталу. «Минут через 20, Твое Величество», — ответил тот, переговорив с кем-то по амулету. «Успеваем», — вздохнул Дай, затем посмотрел на Барда. «Ваши станции готовы?» «Да», — кивнул контролирующий. «Мало того, наготове и палачи». «А кто это?» — поинтересовался император. «О них тут говорили, но...» «Вам лучше не знать», — вмешался Веркит. «Одно могу сказать. Это те самые бледные всадники, которые устраивают последний суд». «Да уж», — поежился Дай, — «вы правы, лучше не знать». «Тем более, что этому миру суд не грозит ни в каком раскладе», — добавил Арис. «Да и там, куда вы вскоре уйдете, все иначе. А как? Я не знаю. Подозреваю, что наш дорогой Эрсай тоже». «Да, не знаю», — подтвердил тот. «И не испытываю желания знать. Мне туда рановато, не заслужил пока». Бог войны хмыкнул, смерил его ироничным взглядом и отошел к окну. Посмотрел, потряс головой и медленно повернулся к остальным. «А это еще что за хрень?» – ошалело спросил он. «В смысле?» – не понял император. «За Элеандаром появился какой-то странный город. От него веет чуждой, даже меня пугающей силой», — сообщил Арис. Все дружно бросились к окнам. И действительно, совсем рядом с восточной стеной столицы высились какие-то жутковато выглядящие конструкции, практически не имеющие углов. Один их вид заставлял ежиться. «Опаньки!» — хлопнул в ладоши безумный бард. «Какой сюрприз! Блуждающий город! Древняя легенда! Мы его тысячи лет везде искали, а он здесь объявился». Заметив вопросительные взгляды остальных, он коротко пояснил, что они видят перед собой. «Можете не беспокоиться, блуждающий город безопасен. Странно только, что он на населенной планете оказался. Насколько мне известно, он до сих пор избегал таковых и...» «Стоп!» — вдруг поднял ладонь Веркит. «Сюрприз еще веселее, чем вам кажется. Этот город принес с собой Элиана Завоевателя». Немного помолчав, он бросил пространство. «Ну что наблюдаешь, старая сволочь? Объявляйся уж». В то же мгновение воздух сгустился в человеческую фигуру. Это был высокий, худощавый, русоволосый мужчина с серыми глазами и узким хищным лицом, одетый в черно-серебристый комбинезон с багровым оком бездны на левом плече. «Добрый день!» — вежливо поздоровался он. «Мое имя Илар Рандар, командор ордена Аарн. Когда-то, очень давно, меня действительно звали Элианом Завоевателем. Я и не подозревал, что созданная мной империя окажется настолько живучей». «Бери больше, старая сволочь!» — осклабился повар. «Эта империя на грани перехода. До него осталось не больше нескольких часов. Что? Вытянулось лицо командора. Знал бы я. У тебя не получилось бы. Слишком много старых грехов на горбу, хохотнул Эрсай. Впрочем, благодаря Аарн ты многое искупил. Кстати, познакомься, это Арис. Да-да, тот самый, о котором ты слышал на земле. Судя по виду Рандара, степень его изумления превысила все возможные пределы. А затем Веркит коротко ввел первого императора в курс дела и спросил, сможет ли тот чем-то помочь. «Бомбы, как только выдворите последних фанатиков, я без проблем найду и выброшу хоть в то же пространство Бета», — немного подумав, ответил командор. «Сдерживать единого в границах микровселенной тоже смогу помочь. Силой, как ты знаешь, не обделен. Кстати, я вижу тут Элианского императора, но он не из тех, о ком мне рассказывали ваши люди, которых я привел с собой. Они сейчас в блуждающем городе. Если их Эльдар куда-то не переместил». «Да, кто-то из высших снял корону с пятерых и передал лорду Даю», — кивнул на того Арис. А сам император во все глаза смотрел на создателя империи. «Пятеро просто переросли этот уровень. Они уже сверхсущности, как и ты, впрочем». «Я пока только почти», — усмехнулся Рандар. «Но один вопрос. Пятеро собираются возвращаться? А то получится, что я зря привел сюда блуждающий город». «Они уже в пути», — ответил вместо бога войны Барт. «На нашей станции. Старый, правда, но вполне надежный». Судя по заинтересованному взгляду, брошенному на висящую за спиной контролирующего гитару со световыми струнами, командор прекрасно понял, кто перед ним. С безумцами он сталкивался не раз и очень их уважал. В этот момент амулет, который держал в руке Киртал, завибрировал, а затем из него раздался чей-то голос. «Эвакуация фанатиков завершена. Верите, просканировали еще раз планету и утверждают, что ни одного не осталось. Пора уничтожить храмы», — хмуро произнес император, все еще косясь на командора. «Погодите», — возразил тот. «А вдруг бомбы в каком-то из этих храмов? Давайте-ка я для начала проверю планету своими методами». «Проверяйте», — после недолгого раздумья согласился Дай. Илар Рандар кивнул и принялся выплетать вероятностные связки какой-то запредельной сложности, что, впрочем, поняли очень немногие из присутствующих — Веркит, Арис и Барт. С точки зрения Эльдаров и Императора, Великий Маг просто покрылся пульсирующей световой пеленой, от которой затем во все стороны прянули десятки тысяч, наверное, тонких нитей, мгновенно внедряющихся в саму материю планеты. Минут пять прошло в напряженном молчании, а затем командор вдруг оживился. «Первая есть. Она в катакомбах под городом Картамир, на глубине почти две версты. Скрыта действительно мало того, что сила единого, так еще и полем отрицания реальности». «Твою же мать!» — выругался Веркит. «Да, с полем отрицания мы бы ее точно не скоро нашли. Только вероятностик и способен его обходить. Выбрасывай к чертям с собачьим!» «Ты уверен?» — повернулся к нему командор. «А что, если бомбы связаны в единую сеть, и после исчезновения одной остальные рванут? Тогда ищи вторую». «Ищу». В напряжении прошло еще 10 минут, а затем Рандар что-то странное сделал и отряхнул руки, словно от воды. «Готово», — сообщил он. «Нашел еще 3, и все вместе выбросил за пределы нашей реальности». «То есть их было 4?» — удивился император. «Нам известно о 3. Последняя оказалась очень хорошо укрыта, причем на дне океана». Командор вынул из воздуха стакан со смоленистой черной жидкостью и одним глотком ополовинил. «Может, чего покрепче?» — участливо протянул флягу Арис. «Да эта штука и так под 80 градусов!» — хохотнул Рандар и материализовал еще один стакан рядом с богом войны. «Хороша, зараза!» — прищелкнул языком тот, выпил предложенное залпом. «У тебя в ордене гонят?» «Да. Черный вал называется. Надо будет как-то наведаться. Только без фокусов, — погрозил кулаком командор. Нам новых войн там не надо. Да я уже не совсем бог войны, а вот что и сам не знаю, — хмыкнул Арис. Так что не беспокойся. Значит, бомб на Элиане больше нет? Нет, — подтвердил Рандар. Теперь эту тварь бы поймать. Сталкивался я с ней пару раз, едва ноги унес. «Да и я тоже», — скривился бог. «Ничего, тут по его шкуру много народу набежало. Даже три палача приперлись». «Палачи?» — поежился командор. «Да уж, сильно всех достала его наглость». «Так что с храмами?» — поинтересовался император. «Уничтожайте», — пристально посмотрел на него Веркит. «Понимаю, что жаль. Архитектурные памятники все-таки. Но иначе нельзя. Они слишком изгажены последователями единого. Их не очистить». «Понимаю», — тяжело вздохнул Дай и нажал камень на кольце. Несколько десятков величественных храмов по всему Элиану внезапно вздрогнули и рассыпались мелкой пылью. Впрочем, нет, даже пыли от них не осталось, только глубокие кратеры. А главное, и это было хорошо видно на отражающем эгрегор туманном шаре, с лица планеты исчезли любые ментальные следы псевдобога и его последователей. «До окончания срока ультиматума осталось всего полчаса», — сообщил Веркит. «Электро, где ты там?» В кабинете появилась статная седая женщина в сопровождении более молодой. За ними следовал мужчина в военной форме с погонами адмирала. При виде Илара Рандара она резко остановилась и уставилась на него во все глаза. Для праматери оказалось неожиданностью, что легендарного командора она, оказывается, знала лично. Правда, много тысяч лет назад, и тогда он был той еще сволочью. Удивительно, что смог измениться. Илар тоже узнал эту женщину и усмехнулся, вспомнив, сколько крови она попортила ему в бытность темным мастером, сколько гадостей устроила. Впрочем, пусть прошлое останется в прошлом. Сейчас перед ним стоял кто угодно, но только не человек. Нечто намного большее. «Пора обговорить план действий», — вступил вперед Бард. «Ловушка подготовлена. Ее горловина прикрывает любой доступ на планету. Поэтому, пытаясь прорваться на Элиан, Единый обязательно в нее попадет. А вот потом начнутся проблемы, поскольку микровселенная не А, а Б класса, то есть ее границы не идеальны, и их, при должном старании, можно прорвать. Наша задача не допустить этого до прибытия радужного дракона. А уж он их запечатает так, что Единому миллионы, а то и миллиарды лет понадобятся для освобождения. Но нам нужно скоординировать усилия, поскольку силы каждого различны и порой действуют в разных диапазонах. Вот развертка ловушки. В воздухе загорелся клубок разноцветных линий, он искрился и пульсировал. От руки Барда протянулось к нему подобие лазерной указки. «Смотрите, мы будем держать купол вот таким образом, но этого недостаточно. Требуется накрыть его сверху недоступной остальным силой». И он тяжело посмотрел на Электру. Та недовольно скривилась, но все же согласно кивнула. Обращаться к хаосу ей очень не хотелось, но иного выбора ситуация не оставляла. Палачи сообщили, что берут на себя запечатывание входа, как самое сложное, продолжил контролирующий. «Арис, с тебя благословение по полной схеме, плюс наблюдай за происходящим. И если где сфера поддастся, зови командора и вместе держите. Причем держите до изнеможения. Местные эльдары пусть будут на подпитке, если потребуется. Вся информация в реальном времени передается на станцию пятерых. К своему прибытию они будут полностью в курсе дела. Ваше Величество, вы остаетесь координатором. Через вас пойдет вся связь на планете». «Есть еще кое-что», — задумчиво произнес Веркит, и все остальные повернулись к нему. «Дело в том, что недавно Киртал с Ланигом обнаружили пристанище последнего из народа Дивир, Россора Кора». «Он жив?» — потрясенно выдохнул командор. «Ну, я бы не сказал, что жив, но существует», — ухмыльнулся повар. «Его душа оказалась привязана к кибермозгу самого совершенного из метакораблей». «Страшная судьба», — поежился Рандар. «Но, если честно, по заслугам. За 6 миллионов лет он многое искупил, но далеко не все. Хочу предложить использовать его метакорабль в установке барьера. Не зря же Россоркор появился незадолго до всех этих событий. Явно чей-то намек, а я не привык игнорировать такого рода намеки». «Пожалуй», — после недолгого размышления согласился командор. «Но чем он может быть полезен? У него не просто метакорабль, а какой-то монстр. 18 преобразователей вакуума вместо одного», — пояснил Веркит. «Поэтому пусть он в случае возможности прорыва единого из ловушки прикрывает этот прорыв всей своей энергией. Варианта тут два. Или погибнет и уйдет на перерождение, или справится и сможет оторваться от компьютера, чтобы пойти дальше и выше, окончательно став хотя бы сущностью». Рандар, Барт и Император, переглянувшись, согласно кивнули. «Возможно, участие Россоркора особой пользы не принесет, но и вреда тоже». «И я могу помочь», — заставил всех присутствующих оглянуться ментальный образ огромной силы. «Это еще кто?» — хмуро спросил Дай. «Блуждающий город», — сообщил командор. «Я оставил ему открытый канал в пространство Бета, поэтому в энергии он не нуждается. Думаю, помочь действительно способен. Все его возможности неизвестны, хуже точно не будет». «А чем именно вы можете помочь?» – спросил контролирующий. «Я могу создать вокруг микровселенной, уже поверх хаоса, пелену разорванного времени в угловых вариантах. Любая попытка вырваться будет ослабляться и искажаться. Это, конечно, не абсолютная защита, но вашего врага немного дезориентирует. Почему вы решили вмешаться? Мне требуется помощь Радужного, а значит, я должен чем-то за нее заплатить». «Хорошо», — кивнул Бард, — «примем в расчет. Ну что ж, осталось 5 минут. Всем занять позиции». Веркит, Электро, Арис и Командор тут же перешли в состояние сверхсущностей, а Элар на это был уже способен, и поднялись на орбиту Элиана. Из появившейся в стороне огромной воронки выскользнул метакорабль и занял указанную ему поваром позицию. Одновременно, впервые за все время своего существования, раскачивая циклопические преобразователи вакуума на полную мощность, теперь осталось только ждать.